Глава вторая. Золотые правила. Высший и вечный закон. В учении моем нет ничего таинственного. В следовании истины нет никакой тайны, нет ничего, чтобы мог скрыть учитель. Таинственность свойственна женщинам, прибегающим к тайнам, и в своих любовных делах избегающим гласности. Таинственность свойственна духовенству, хвалящемуся тем, что она обладает особым откровением. И она свойственна всем тем, кто сходит в сторону с пути истины. Три вещи сияют миру, и их нельзя скрыть. Солнце, небесные светила и истина. В них нет тайны. Не выбирай самого дорогого, а выбирай самое истинное, ибо более истинное есть и лучшее. Не убивай, береги жизнь всего живого. Не кради, не грабь, не отнимай у людей произведения их труда. Будь целомудрен и в мыслях, и в жизни. Не лги, говори правду, когда нужно, бесстрашно, но любовно. Не говори дурного о людях и не повторяй того дурного, что говорят о людях. Не клянись. Не трать время на пустые речи, но говори дело или молчи. Не корыстуйся и не завидуй, а радуйся благу ближнего. Учи свое сердце, а не учись у него. Очищай сердце от злобы. Никого не ненавидь и люби всех. Старайся понять истину. Говори правду, не поддавайся гневу. Если тебя просят, пусть и немного, дай. С помощью этих трех условий можно приблизиться к богам. Побеждай ярость любовью, отвечая добром на зло. Скупость побеждай щедростью, лжеца – словом правды. Не поноси других и в мыслях своих. Не будь ни с кем груб и суров, ибо легко и другой может обратиться к тебе с тем же. Ярость ведет за собою страдания, на удар отвечают ударом. Величайшая заслуга – внесение хотя бы крупицы счастья для людей. Людям на самом деле нужна помощь, но они могут напасть на тебя, если ты поможешь им. И все же помогай. Если ты творишь добро, люди обвинят тебя в эгоистичных, низменных побуждениях. Все равно твори добро. Люди неразумны, нелогичны и эгоцентричны. Люби их все равно. Если ты преуспеваешь, ты получишь ложных друзей и настоящих врагов. Все равно стремись к успеху. Добро, которое ты сделаешь сегодня, завтра будет забыто. Все равно твори добро. То, на постройку чего ты потратил годы, может быть разрушено за одну ночь. И все же строй. Люди любят побежденных, но идут только за вожаками. Все же борись за тех, кто побежден. Искренность и честность сделают тебя беззащитным. Все же будь искренен и честен. Отдай миру лучшее, что в тебе есть, и мир ударит тебя по лицу. И все же отдавай все лучшее, что есть в тебе. Как мать, рискуя своей жизнью, воспитывает и оберегает свое дитя, свое единственное детище, так пусть каждый человек воспитывает и оберегает в себе дружелюбное чувство ко всему живущему. Человек, приступивший правила, думает, что со смертью уже вполне кончается жизнь его. Такой человек способен склоняться ко всему дурному. Как ржавчина, появившаяся на железе, поедает его, хотя она из него и возникла, так и собственные поступки приводят к несчастью того, кто приступил золотые правила. Преисполнись любовью ко всему в мире. Твори добро, чтобы принести пользу другим. Лишь в этом будет счастлив человек. Перед тобой ясен путь истинной жизни, жизни, свободной от страданий и смерти. Следуя им, люди могут идти к совершенству и войти в вечную жизнь.